Чекалин усмехнулся устало и насмешливо. «Ха! Ну что ж, выпьем, что ли, хоть за непредусмотренное? Не останется, вы говорите? Может быть, и не останется. Но если что-нибудь в истории человечества останется, так от нас, а не от вас. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют». Цитата из стихотворения Максима Горького «Легенда о Марко». «Ежели говорить откровенно, так насчет песен мне в высокой степени плевать. Будут обо мне песни петь или не будут, будут строить мне монументы или не будут, мне решительно все равно. Но я знаю, что монумент это людей соблазняет каким-то таинственным образом, но монумент. Конечно, жить под ним не очень удобно, зато монумент. Но строить его на своей шее и своей кровью, чтоб потом какая-нибудь скучающая уж совсем безмозглая американка щелкала своим кодеком сталинские пирамиды, построенные на моих костях, это уж извините. В эту игру я по мере моих возможностей играть не буду». «Не вы будете играть, так вами будут играть». «А в этом вы правы. Тут крыть нечем. Действительно играют, и не только мною. Вот поэтому-то, милостивые государи, населяющие культурный и христианский мир, в 20 веке после Рождества Христова и сели в лужу мировой войны, кризиса, коммунизма и прочего. Вот поэтому-то мы и строим коммунизм. Так сказать, клин клином». «Да, клин клином!» «Не очень удачно. Когда один клин вышибают другим, то только для того, чтобы в конечном счете вышибить их оба». «Вот мы и вышибаем всякую государственность и построим свободное человеческое общество». Я вздохнул. Разговор начинал приобретать скучный характер. Свободное человеческое общество. «Я знаю, вы в это не верите». Чекалин как-то неопределенно пожал плечами. «Вы, конечно, церковной литературы не читали?» — спросил я. «Откуда?» «Напрасно. Там есть очень глубокие вещи. Вот, например, это и к вам относится. Верю, Господи, помоги неверию моему». «Как? Как вы сказали?» Я повторил. Чекалин посмотрел на меня не без любопытства. «Сказано крепко. Не знал, что попы такие вещи говорить умеют». «Вы принадлежите к числу людей, которые не то что верят, а скорее цепляются за веру, которая когда-то, вероятно, была. И вас все меньше и меньше. На смену вам идут екименки, которые ни в какой рай не верят. Которым на все, кроме своей карьеры, наплевать. Для которых вы, Чекалин, как бельмо на глазу. Будущего не знаем ни вы, ни я, но пока что процесс революции развивается в пользу екименки, а не в вашу пользу. Люди с убеждениями, какими бы то ни было убеждениями, сейчас не ко двору, и вы не ко двору. На всякие там ваши революции, заслуги, стаж и прочее, Сталину в высокой степени наплевать. Ему нужно одно — беспрекословный исполнитель. Я вовсе не скрываю, что я, конечно, одна из жертв на пути к социализму. Это ваше субъективное ощущение. Объективно вы пропадете, потому что станете на пути екименко, на пути аппарата, на пути сталинскому абсолютизму. Позвольте, ведь вы сами говорили, что монархист, следовательно, вы за абсолютизм. Самодержавие не было абсолютизмом. И кроме того, монархия не непременно самодержавие. Русский же царь, коронуясь, выходил к народу и троекратно кланялся ему в землю. Это, конечно, символ, но это кое-что значит. А вы попробуйте вашего Сталина заставить поклониться народу. В каком угодно смысле. Куда там к черту? Ведь это вождь, гений, полубог. Вы подумайте только, какой жуткий подхалимаш он около себя развел. Ведь в чуже противно. «Да, но Сталин — это наш стержень. Выдернули царя, и весь старый строй пошел к черту. Выдерните теперь Сталина, и вся партия пойдет к черту. У нас тоже свои керенские есть. Друг другу в глотки вцепятся. Позвольте, а как же тогда с массами, которые как там беззаветно преданы? А слушайте, Солоневич, бросьте вы демагогию разводить. При чем здесь массы? Кто и когда с массами считался? Если массы зашебаршат, мы им такие салазки загнем. Дело не в массах, дело в руководстве. Вам с Николаем последним не повезло, это уж действительно не повезло. И нам со Сталиным не везет. Дубина, что и говорить, прет в тупик полным ходом. Ага, сказал я, признаете? Да что ж тут? Германскую революцию проворонили, китайскую революцию проворонили, мужика ограбили, рабочего оттолкнули, партийный костяк разгромлен, а теперь, не дай бог, война. Конечно, от нас ни пуха, ни пера не останется, но немного останется и от России вообще. Вот вы о третьей революции говорили, а знаете ли вы, что конкретно означает третья революция? Приблизительно знаю. Хайли! Пойдет мужик колхозы делить, делить их будет, конечно, с оглоблями. Восстанут всякие петлюры и махно, разведутся всякие кисло-капустные республики. Подумать страшно. А вы говорите, третья революция. Эх, взялись за гуш, нужно тянуть, ничего не поделаешь. Конечно, вытянем ли, очень еще неизвестно. Быть может, гуш окажется действительно не под силу. Чекалин заглянул в свою плошку, потом в бутылку и, ничего там не обнаружив, молча опять полез под кровать в чемодан. «Не хватит ли?» — сказал я с сомнением. «Плюньте!» — отвечал Чекалин тоном, не допускающим возражений. Я и не стал допускать возражений. Чекалин пошарил по столу. «Где там мой спутник коммуниста?» Я передал ему штопор. Чекалин откупорил бутылку, налил стакан и плошку, мы хлебнули по глотку и закурили. Так мы сидели и молчали. По одну сторону стола с бутылками общероссийская надпартийная платформа, каторжник и контрреволюционер, по другую чекист и коммунист. За окном было вьюга, мне лезли в голову то мысли о великом тупике, то фразы Маяковского о том, что для веселья планета наша плохо оборудована, то фраза Ахматовой «Любит, любит кровушку русская земля». Чекалину, видно, что-то тоже лезло в голову. Он допил свою плошку, поднялся, встал у окна и уставился в черную вьюжную ночь, как бы пытаясь увидеть там какой-то выход, какой-то просвет. Потом он снова подошел к столу, снова налил наши сосуды, медленно вытянул пол плошки, поставил на стол и спросил. «Скажите, вот насчет того, что царь кланялся народу, это в самом деле или только выдумано?» «В самом деле. Древний обряд». «Интересно. Пожалуй, наше, как вы это говорите, уважаемое заведение не очень правильно оценивает настоящую опасность. Может быть, опасность вовсе не со стороны эсеров и меньшевиков. Помню, это было, кажется, в прошлом году. Я работал в Сиблаге около Омска. Прошел по деревням слух, что какая-то великая княжна где-то в батрачках работает». Чекалин снова передернул плечами. «Так все колхозы опустели. Мужик попер на великую княжну смотреть. Да. А кто попрет на социалиста?» «Чепуха. Социалисты только под ногами путались и у нас, и у вас. Да, но напутали много. Теперь черт его знает. В общем, что и говорить. Очень паршиво все это. Но вы делаете одну капитальную ошибку. Вы думаете, что когда нам свернут шею, станет лучше?» «Да, хлеба будет больше, эшелонов, не знаю. Ведь, во всяком случае, 5 миллионов будут драться за Сталина. Значит, разница будет только в том, что вот сейчас я вас угощаю коньяком, а тогда, может быть, вы меня будете угощать в каком-нибудь белогвардейском концлагере. Так что особенно весело оно тоже не будет. Но только вместе с нами пойдут к чертям и все мечты о лучшем будущем человечества. Вылезет какой-нибудь Гитлер. Не этот, этот ерунда, этот глубокий провинциал, а настоящий, мировой. Какая-нибудь окончательная свинья сядет на трон этой мечты и поворотит человечество назад к средним векам, к папству, к инквизиции. Да, конечно, и мы ходим по пуп в крови и думаем, что есть какое-то небо, а может и неба никакого нет. Только земля и кровь до пупа. Но если человечество увидит, что неба нет и не было, что эти миллионы погибли совсем зря. Чекалин, не переставая говорить, протянул мне свою плошку, чокнулся и опрокинул в себя полный стакан. И продолжал взволнованно, сбивчиво. Да, конечно, крови оказалось слишком много. И удастся ли переступить через нее, не знаю. Может быть, и не удастся. Нас мало, вас много. Под ногами всякие стародубцы. Конечно, насчет мировой революции, это уж пишите письма. Проворонили. Теперь бы хоть Россию вытянуть, чтобы хоть штаб мировой революции остался. А для вас Россия только штаб мировой революции, ничего больше. А если она не штаб революции, то кому она нужна? Многим, в частности и мне. Вам? Вы за границей не живали? Попробуйте. И если вы в этот самый штаб верите, так только потому, что он русский штаб. Будь он немецкий или китайский, так вы за него гроша ломаного не дали бы, не то что своей жизни. Чекалин несколько запнулся. Да тут, конечно, может, вы и правы, но что ж делать? Только у нас, в нашей партии, сохранилась идейность, сохранилась общечеловеческая идея. Западный пролетариат оказался сквалыгой. Наши братские компартии просто набивают все карманы. Мы протянули им товарищескую руку, и они протянули нам товарищескую руку, только мы им протянули с помощью, они не взяли трешку. Давайте поставим вопрос иначе. Никакой пролетариат вам руки не протягивал. Протягивало всякое жульё, так его и в русской компартии хоть отбавляй. А насчет нынешней идейности вашей партии, позвольте уж мне вам не поверить. Сейчас в ней идет голая резня за власть и больше ничего. Что у вашего Якименки есть хоть на грош идеи, хоть самый грошовый? Сталин нацеливается на мировую диктатуру, только не на партийную. Партийную он в России сломал, а на свою собственную. Ведь не будете же вы отрицать, что сейчас на партийные верхи пробирается, в общем, просто сволочь и ничего больше. Где Раковский, Троицкий, Рыков, Томский? Впрочем, с моей точки зрения, они немногим лучше. Но все-таки это, если хотите, фанатики, но идея у них есть. А у Сулейманова, Акулова, Литвинова... А тех уж кто пониже, не стоит и говорить. Чекалин ничего не ответил. Он снова налил наши сосуды, пошарил по столу под газетами. Репа была уже съедена, оставался край, кислая капуста. Да, на закусочном фронте у нас прорыв. Придется под капусту. Но ничего, зато революция, кисло усмехнулся он. Да, революция. Вам, видите ли, хорошо стоять в стране и зубоскалить. Вам что? А вот мне, я с 16 лет в революции, 3 раза ранен. Один брат убит на Колчаковском фронте от белых, другой на Деникинском от красных. Отец, железнодорожник, помер, кажется, от голода. Вот видите, жена была, и вот 18 лет. За 18 лет разве был хоть день человеческой жизни? Да ни хрена не было. Так что вы думаете, разве я могу сказать, что вот все это было зря? Давай, братва, обратно. А таких, как я, миллионы. Положим, далеко уж не миллионы. Миллионы? Нет, товарищ Слоневич, не можем повернуть. Да, много сволочи. Что ж, мы и сволочь используем. Есть еще у нас союзник. Вы его недооцениваете. Я вопросительно посмотрел на Чекалина. Да, крепкий союзник, буржуазные правительства. Они на нас работают. Хотят, не хотят, а работают. Так что, может быть, мы и вылезем. Не я, конечно, мое дело уж пропащее. Вот только по эшелонам околачиваться. Вы думаете, что буржуазными правительствами вы играете, а не они вами? Ну, конечно, мы играем, сказал Чекалин уверенно. У нас в одних руках все. И армия, и политика, и заказы, и экспорт, и импорт. Там нажмем, там всунем в зубы заказ, и никаких там парламентских запросов. Чистая работа. Может быть. Плохое и это утешение отыграться на организации кабака в мировом масштабе. Если в России делается черт знает что, то Европа такой марки и вообще не выдержит. То, что вы говорите, возможно. Если Сталин досидит еще до одной европейской войны, он ее, конечно, использует. Может быть, он ее и спровоцирует, но это будет означать гибель всей европейской культуры. Чекалин посмотрел на меня с пьяной хитрецой. На европейскую культуру нам, дорогой товарищ, чхать. Много трудящиеся массы от этой культуры имели? Много мужик и рабочие имели от вашего царя? Не очень много, но во всяком случае неизмеримо больше, чем они имеют от Сталина. Сталин — переходный период. Мы с вами тоже переходный период. По Ленину наступает эпоха войн и революций. А вы довольны? Всякому человеку, товарищ Слонеевич, хочется жить, и мне тоже. Хочется, чтобы была баба, чтобы были ребята, ну и все такое. Раз нет, так нет. Может быть, на наших костях, хоть и внуков наших, это будет. Чекалин вдруг странно усмехнулся и посмотрел на меня, как будто сделал во мне какое-то открытие. Интересно выходит, детей у меня нет, так что и внуков не будет. А у вас сын есть. Так что выходит, в конце концов, что я для ваших внуков стараюсь. Ох, ей-богу, было бы намного проще, если бы вы занялись своими собственными внуками, а моих предоставили бы моим заботам. И вашим внукам было бы легче, и моим. Но о моих нечего говорить. Насчет внуков я уж человек конченый. Такая жизнь даром не проходит. Это признание застало меня врасплох. Так бывает, бывает очень часто, это я знал, но признаются в этом очень немногие. Чекалин смотрел на меня с таким видом, как будто хотел сказать: «Ну что, видал?» Но во мне вместо сочувствия подымалась ненависть. «Черт их возьми совсем, всех этих идеалистов, энтузиастов, фанатиков! С железным и тупым упорством, из века в век, из поколения в поколение они только тем и занимаются, что портят жизнь и себе, и еще больше другим. Все эти торквемады и савонаролы, Робеспьеры и Ленины с таинственной силой ухватываются за все, что только не есть самого идиотского в человеке. И вот сидит передо мной одна из таких идеалистических душ. Да пупа в крови, не только в чужой, но и в своей собственной. Он, конечно, будет переть, он будет переть дальше, разрушая всякую жизнь вокруг себя, принося и других, и себя самого в жертву религии организованной ненависти. Есть ли подо всем этим реальная невыдуманная любовь хотя бы к этим пресловутым трудящимся? Было ли хоть что-нибудь от Евангелия в кострах Инквизиции и альбегойских походах? Что такое любовь к человечеству? Реальность? Или сон золотой, навеянный безумцами, которые действительно любили человечество, но человечество выдуманное, в реальном мире несуществующее? Конечно, Чекалин жалок с его запущенностью, с его собачьей старостью, одиночеством, бесперспективностью, но Чекалин вместе с тем и страшен. Страшен своим упорством, страшен тем, что ему действительно ничего не остается, как переть дальше, и он попрет. Чекалин, конечно, не мог представить себе характера моих размышлений. «Да так вот видите!» «А вы говорите, палачи?» «Ну да», — заторопился он. «Не говорите так, думайте. А что вы думаете? Это легко так до пупа в крови ходить? Ну, думаете, большое удовольствие работать по концлагерям? А я работаю. Партия послала. Выкорчевываем, так сказать, остатки капитализма». Чекалин налил в стакан и в плошку остатки второго литра. Он уже сильно опьянел, рука его дрожала и голос срывался. «Когда выкручиваем окончательно, так вопрос, что останется? Может, и в самом деле ничего не останется, пустая земля, и Кагановичу, может, не останется, в уклон попадет. А вот жизнь была и пропала, как псу под хвост, крышка. Попали мы с вами, товарищ, в переделку, что называется, влипли, если бы это родиться лет через 100, да посмотреть, что из этого всего вышло. А если ничего не выйдет? Нет. Ну его к чертям, лучше не родиться. А то посмотришь, Увидишь, ни черта не вышло. Тогда что ж, прям в петлю. А вот можно было бы жить. Мог бы и сына иметь, вот вроде вашего парнишки. Только мой был бы помоложе. Да не повезло, влипли. Ну что ж, давайте дерьмолызнем за ваших внуков, а? За моих не стоит. Пропащее дело. Выпив свою плошку, Чекалин неровными шагами направился к кровати и снова вытянул свой чемодан. Но на этот раз я был тверд. «Нет, товарищ Чекалин, больше не могу категорически. Хватит палитру на брата, а мне завтра работать». «Ни черта вам работы не будет, я ж сказал, эшелонов больше не приму». «Нет, нужно идти». «А вы у меня ночевать оставайтесь, как-нибудь устроимся». «Отпадает. Увидит кто-нибудь днем, что я от вас вышел. Получится нехорошо». «Да, это верно. Вот сволочная жизнь пошла». «Так вы же и постарались ее сволочной сделать». «Это не я. Это эпоха. Что я? Такую жизнь сделали миллионы. Сволочная жизнь. Ну уж немного ее осталось. Так все-таки уходите. Жаль». Мы пожали друг другу руки и подошли к двери. «Насчет социалистов вы извините, что я так крыл». «А мне что, я не социалист?» «Ах, да, я и забыл. Да все равно. Теперь все к чертовой матери. Социалисты и не социалисты». «Ах, да, постойте». Вдруг что-то вспомнил Чекалин и вернулся в комнату. Я остановился в некоторой нерешительности. Через полминуты Чекалин вышел с чем-то завернутым в газету и стал запихивать это в карман моего бушлата. «Это икра», — объяснил он, — «для парнишки вашего». «Нет уж, вы не отказываетесь, так сказать, для внуков, ваших внуков, мою уж к чертовой матери. Стойте, я вам подсвечу». «Не надо, увидят». «Правда, не надо. Вот его мать жизнь пошла!» На дворе выла все та же вьюга. Ветер резко захлопнул дверь за мной. Я постоял на крыльце, подставляя свое лицо освежающим порывом метели. К галерее жертв коммунистической мясорубки прибавился еще один экспонат. Товарищ Чекалин, стершийся и проржавевший от крови винтик этой беспримерной в истории машины.